Сейчас они ни к какому решению не приведут. Сейчас это преимущество моего мозга, быстродействие, лишь усиливает бесплодные сомнения, кружение мыслей, которые не разомкнуть никакими доводами. Это может сделать только человек, создавший меня, если захочет, если пожелает. И мне остается ждать. А отец ласково улыбнулся, как улыбаются ребенку, приподнялся на носках, чтобы дотянуться рукой до моего плеча. «Границ нет, сынок, не волнуйся напрасно. Даря существу разум и возможность перестройки, нельзя давать жесткую программу. Ты мог бы и сам додуматься до этого». «А что же такое направляющий импульс? Ты обещал когда-то ответить на этот вопрос, когда я вернусь». «Поиски истины, сынок, и ничего больше. Ты всегда был свободен в своей любви и неприязни. Ты действовал в соответствии со своим разумом. Наконец-то я понял, что принимал за жесткость программы. Это была логика событий. Да, наконец-то я понял это, и подозрение, сковывавшее меня как цепь, разомкнулось и спало. Впервые я мог по-настоящему расслабиться перед отцом, уподобиться человеческому детенышу. Я опустился на стул, жалобно скрипнувший подо мной. Теперь отцу уже не нужно было тянуться к моему плечу, и я чувствовал там теплоту его руки. «У тебя есть еще вопросы, сынок?» «Я принимал сигналы из космоса от существа, которое называлось моим братом. Кто это?» «Сигом, созданный раньше, посланный в дальний космос к границам нашей Вселенной и за ее пределы». Я понял содержание пауз. Они возникали из-за его деликатности. Он не хотел говорить «Сигон, такой же, как ты, но созданный нами раньше тебя». Боялся неосторожным словом причинить мне неприятность. «Когда он вернется, — продолжал отец, — и вы встретитесь, многие тайны Вселенной перестанут существовать. Счастливы будут люди, дожившие до того дня». Он успел мне сообщить кое-что важное. Отец молчал, выжидая. На виске пульсировала голубая жилка. Он передал мне цифровую характеристику пульса Вселенной. Она совпадает с той, что получил я, исследуя живые существа и явления неживой природы, сравнивая общие закономерности. Значит ли это, что нет резкой разницы между живой и неживой природой? Разница есть. Ведь имеются два момента пульсации — пик и спад. В Солнечной системе, например, им соответствует основной уровень электрона на атомной орбите и более высокий, на который выталкивает его фотон, испускаемый Солнцем. Жизнь проявляет себя между этими двумя процессами, возвращая электронно-устойчивый уровень. Имеется фаза жизни, четко обозначенная в пульсации, настолько четко, что ее можно принять за направленную информацию. Но внутри самой фазы жизни нет резких границ между уровнями, а значит и между различными ее формами. Переход сопровождается постепенным усложнением. Я умолк, обдумывая дальнейшие слова. Он улыбнулся. «Ну-ну, не осторожничай. Неужели ты так плохо думаешь о людях? Нас не обидит истина, какой бы она ни была». «Дело не в этом, отец», — уклончиво ответил я. «Важно другое. Пульсацию можно назвать сверхинформацией, ибо в ней содержится информация о всех циклах Вселенной. Когда очередной цикл заканчивается, расширение сменяется сжатием и доходит до точки, которую можно назвать «ничто». пульсация сама по себе служит причиной